Доктор. Да, слушаю. Недавно я по вашему совету перечитал Данте и обнаружил, что Данте помещает Рудиадера культурных людей, именно вот Гомера, Платона, затем Пиндара и так далее. Кроме того, он помещает в Рудиады гениархов, а также Магомета. Понимаете, я так думаю, что Данте православнее многих католиков, собственно, понимаете, и даже ваших рассуждений, батюшка. Благодарю вас, спасибо. Ну, я, честно говоря, не понял той иронии, которую вы вложили в ваш звонок. Я могу сказать только, что античных поэтов и мыслителей, которых вы нам перечислили, правда, не совсем верно вы их перечислили, потому что Пиндар, именно так надо произносить имя этого греческого поэта, он не упомянут в четвертой песне первой кантики Божественной комедии, но это еще не ад, а это какое-то преддверие подземного мира, в котором обитают тени героев и мужей древности. Они не в аду и не в раю одновременно. Они вот в каком-то преддверии ада, в полумраке, но не среди мук и не наказаны там. Это очень важно. Я как раз собираюсь еще говорить о четвертой песне ада, потому что это место говорит о Данте как об очень глубоком мыслителе. Как раз не в аду, а в преддверии подземного мира помещает он Гомера, Горация, Овидия, Лукана и других поэтов. Вот. Разумеется, очень многие герои древности и современного ему мира, включая людей, занимавших большие церковные должности, они попали в ад. Кто-то совершенно неожиданно попал в чистилище или рай. Как, например, император Троян, я вам об этом рассказывал, он с точки зрения стороннего читателя как-то неожиданно оказывается в раю. Или троянец Орифей, человек, который жил в Трое за 1000 лет до Спасителя, тоже у Данте помещен в раю, а не где-то. И, как уже мы говорили в одной из передач, в раю находится и римский поэт Папиний Стаций, который прошел через чистилище и освободился от той вины, которая была на нем. Данте рассказывает от устами тени этого поэта, что он, Папиний, был тайным христианином, но скрыл свое христианство, скрыл свою веру и правду о ней. Так что все, что вы находите в Божественной комедии, все-таки совсем не так прямолинейно, как вы нам сейчас представили. Эта поэма значительно более сложная, и тем на самом деле она и замечательна, что Данте показывает нам, что по формальным чисто критериям судить о человеке невозможно, что человек может быть по внешним признакам язычником, а внутри своего сердца христианином, или наоборот, христианином по внешним признакам или даже епископом, а внутри самого себя он может быть очень далеким от Христа и глубоко враждебным ему. Вот эта многомерность человеческой личности. Мне кажется, это одна из каких-то замечательных черт в поэме Данте, показанная нам очень ярко. Данте один из тех, кто предостерегает человека делать поспешные выводы и заносить каждого из нас либо в тот, либо в другой список, либо в список осужденных, либо в список спасенных, либо в список героев, либо в список антигероев.